А сегодня, перед началом видео, я вам порекомендую канал «Пустота». Парень делает смешные видео по аниме, а также гачимучи. Вы можете сами перейти на его канал, равнодушными вы точно не останетесь. В общем, ссылка в описании. Добро пожаловать в класс «Превосходство». Том 1, глава 7. Вступление. Пришли первые выходные мая. Ики с товарищами научились молча слушать учителя. Только Суда продолжал спать на уроках, но никто не пытался ему помешать. Так как мы не смогли найти надежный способ повысить баллы, на привычки Суда пока не обращали внимания. И все же на него пал гнев одноклассников. «Тоже хочу спать. Вот-вот будет обед, и трудно не уснуть. Ко всему прочему, вчера я засиделся допоздна за просмотром фильма. Было бы чудесно сейчас поспать». Я уже начал клевать носом, как вдруг ощутил острую боль в правой руке. «Чего?» «Что такое, Накоди?» «Ты вскрикнул. Переходный возраст беспокоит?» «Нет, простите, Чебаширо-сенсей. Просто соринка попала в глаз». Обычно ученики начали бы перешептываться. Однако сейчас они молчали и зыркали на меня. Очевидно, беспокоясь за наши баллы. Почесывая болящее место, я посмотрел на соседку и увидел Харикиту с циркулем в руке. Это ненормально. Зачем ей вообще понадобился циркуль? На занятиях истории он нам без надобности. Когда прозвенел звонок, я подошел к Хариките. Есть вещи, которые можно делать и которые нельзя. Циркуль – вещь опасная. Злишься? Ты проделала дырку в моей руке. Дырку! О чем ты? Когда это я тыкал в тебя циркулем? В твоих руках орудие преступления. Считаешь, это я уколола тебя просто потому, что видел у меня в руке циркуль? Меня разбудил не шум урока, а боль. Будь осторожен. Если бы тебя увидели спящим, у нас бы вышли баллы. Харикита так хотела вырваться из класса Д, что стала беспокоиться и о таком. Протест против школы кончился для нее ничем. Блин, больно. Черт побери, если Харикита когда-нибудь сама задремлет, и ее таким же способом разбужу. Когда все начали собираться на обед, заговорил Хирата. «Тест, о котором говорила Чебаширо-сенсей, уже совсем скоро. Мы все понимаем, что если не наберем проходной балл, нас исключат. Так что, думаю, было бы неплохо создать учебные группы». Герой класса Д, намеревавшийся заняться благотворительной помощью, продолжил. «Если пренебрежете учебой, провалитесь на тестах и вас исключат. Я хочу этого избежать. Но это не единственная цель, ведь высокие баллы наверняка отразятся и на количестве баллов. Я попросил помочь некоторых ребят с лучшими оценками. Так что если вы не уверены, что наберете достаточно баллов, пожалуйста, присоединитесь к учебной группе. Конечно, остальные тоже могут». Сказав это, Хирата смотрел на Суда. Блин. Тот отвел взгляд, скрестил руки и закрыл глаза. С тех пор, как Суда отверг предложение Хираты представиться, их отношения не улучшались. С 5 часов сегодня и до дня теста я планирую регулярно заниматься в этом классе по 2 часа. Если хотите присоединиться, приходите. Конечно, вы можете выйти из группы, когда захотите. На этом все. Когда он закончил, сразу несколько ребят с худшими оценками встали и подошли к Хирате. Только Суда, Ики и Ямаучи не приняли его помощь. Последние двое немного колебались, но все-таки отказались. Я не мог сказать, испугались они гнева Суда или просто завидовали популярности Хираты. Часть 1. «Ты свободен в обед? Может, поедим вместе?» Подошла спросить Харикита во время перемены. «Необычно получать от тебя приглашение. Мне как-то страшно». «Нечего бояться. Я могу купить тебе набор с овощами, если ты не против. Бесплатный обед?» «Просто шучу. Я куплю тебе все, что ты выберешь». «Ну точно страшно. В чем загвоздка?» Приглашение Харикита было подозрительным. Трудно не занервничать, если тебя приглашают ни с того ни с сего. Помню, Харикита о чем-то таком говорила. «Если все всегда будут сомневаться друг в друге, общество не будет работать, верно?» «Это да, но у меня не было планов, поэтому я просто пошел за Харикитой в столовую. Я выбрал один из самых дорогих обедов, нашел место, и мы с Харикитой устроились там». «Что ж, Итадакимас?» Харикита смотрела на меня, словно хотела, чтобы я начал есть. «Что такое, Накоди-кун? Почему не ешь?» «Ох, страшно. Тут точно какая-то загвоздка. Обед не может быть бесплатным. Но я не могу мешкать. Если еда остынет, легче не станет». Я нерешительно откусил от крекера. «Прости, что так вдруг, но послушай. Меня было дурное предчувствие. Я собирался встать и убежать, но она схватила меня за руку. «Айнакодикон, прошу еще раз, выслушаешь меня?» «Ох...» «С тех пор, как Чебашира-сенсей дала нам совет, количество нарушений на уроках существенно уменьшилось. Можно даже сказать, количество поводов снизить баллы сократилось вдвое». «Ага, точно. И это было не так уж и трудно. Не факт, что так и дальше пойдет, но, по крайней мере, несколько последних дней прошли намного лучше, чем предыдущий месяц. Теперь следующее, над чем нужно поработать, это повысить баллы на промежуточных экзаменах. Хирата-кун уже начал действовать. Учебные группы. Ну, думаю, они помогут. Вот только...» «Вот только что? Ты что-то хочешь сказать? Что не так с учебными группами?» «Нет, не с ними. Вообще странно, что тебя беспокоят окружающие». «Я раньше и представить не могла, что можно не сдать экзамен. Но оказалось, что для некоторых учеников это неизбежно». «Ты отсюда с товарищами?» «Как всегда безжалостно». «Я констатирую факт. Ученики не могут покидать территорию школы, общаться с людьми за ее пределами и ходить на дополнительные занятия. А значит, остается только учить друг друга». Я почувствовала облегчение, когда Хирата-кун организовал учебную группу. Но Суда-кун, Ики-кун и Ямаучи в нее не вступили, и меня это беспокоит. «А, эти. У них плохие отношения с Хиратой. Они не будут ходить». «Тогда они, скорее всего, завалят. Чтобы стать классом А, нам нужно стараться не терять баллы и сфокусироваться на их получении. Мне кажется, вероятность того, что баллы за тест связаны с выплатами, очень высока. Логично считать, что учеников вознаграждают пропорционально приложенным усилиям. Что если ты тоже создашь учебную группу как Хирата? Там ты сможешь помочь Суда, Ики и Ямаучи». «Ага, не возражаю. Тебя это, наверное, удивляет?» «Твой настрой меня удивляет. На самом деле ничего такого. Она старается ради себя самой, хоть я никогда не считал ее безразличной. Я понял, что ты хочешь добраться до класса А, но, если честно, я никогда не думал, что ты будешь просто и банально учить их. Такие ребята ненавидят учиться. Да и ты сама держалась особняком с самого начала. Похвально, что такой человек, не желающий обзаводиться друзьями, предлагает их учить. Поэтому я и обратилась к тебе. Мне повезло, что вы так близки между собой». «Что? Да не то чтобы. Будет проще, если с ними поговоришь ты. Вы же друзья. Так что просто приведи их в библиотеку. Я помогу им с учебой». «Это безумие. Думаешь, парень, ведущий безвредное и безобидное существование, сможет?» «Вопрос не в том, сможешь ты или нет. Просто делай». «Я тебе собачка, что ли?» «Ты можешь хотеть в класс А сколько угодно, но меня в это не втягивай». «Ты же съел?» «Угощение. Обед. Это замечательный вкусный обед. Я получил искреннее и добровольное угощение от другого представителя рода человеческого». «Нет, это была не просто любезность». «Ничего не слышу, точно. Я верну тебе баллы. Мы в расчете». «Я не опущусь до получения подарков. Предложение отклонено». «Я впервые начинаю на тебя злиться. Так что, поможешь мне или хочешь стать врагами?» «Ты будто приставила мне пистолет к голове и угрожаешь». «Ничего не будто. Я действительно угрожаю». «Такова сила жестокости. Очень действенная». «Ладно, если на мне только сбор, думаю, можно и помочь». Слабость Харикита в том, что у нее нет друзей. К тому же, мы с Суда, Ики и остальными многое пережили вместе до того, как подружились. Я не могу позволить им так быстро покинуть школу. Пока я сомневался, Харикита решила усилить нажим. «Тебе не кажется, что ты должен извиниться за то, что сговорился с Кушида-сан, чтобы вытащить меня в ресторан? Ты же сказала, что не винишь нас. Пользоваться этим случаем нечестно». «Я это говорила Кушиде-сан. Не припомню, чтобы оно относилось к тебе». «Ого, грязный прием. Если хочешь заслужить прощения, помоги мне. Похоже, у меня изначально не было ни единого шанса. Я думал, она отступит, но теперь не вижу возможности отказать». «Не обещаю, что они придут. Тебя это устроит?» «Уверена, ты сможешь их всех собрать. Вот мой номер телефона. Если что-то случится, позвони». Таким необычным способом я получил номер телефона девушки. Впервые в старшей школе. Правда, он принадлежит Харикити. Да, я не особенно этому рад. Часть 2. Я осмотрел весь наш класс. Так, и что же я здесь пытаюсь найти? Придет ли хоть кто-нибудь, если просто попрошу? Не хочешь вместе позаниматься после уроков? Мы, Суда и Ики, были друзьями. всего лишь время от времени обедающими вместе. И их намерения чересчур далеки от учебы. Терять нечего, просто попробуй спросить. «Суда, ты свободен?» – поинтересовался я, когда он вернулся в класс после обеденного перерыва. Он был потный и тяжело дышал. Наверное, играл на перемене в баскетбол. «Что собираешься делать с экзаменами?» «А, это, да без понятия. В учебе я никогда силен не был». «О, правда? У меня есть вариант специально для тебя. Думал, с сегодняшнего дня начать обучаться после занятий. Не хочешь присоединиться?» Суда на какое-то время задумался. «Ты серьезно? Меня бесят даже обычные уроки. Сомневаюсь, что мог бы заниматься еще и после них. К тому же, у меня есть клуб. Нет, это просто невозможно. А обучать нас кто возьмется? Твои оценки так себе, знаешь ли». «Учить будет Харикита». «Харикита? Я не практически ничего не знаю. Звучит подозрительно, так что отказываюсь. Попробую вызубрить все непосредственно перед началом теста. Можешь идти». Как и предполагал, Суда отказался. Он ничего не понял. «Черт, нехорошо это. Если бы я настоял, он мог бы и врезать. И ничего не поделать. Начнем с кого-то, с кем попроще». Подумав так, я окрикнул Ики, играющегося с телефоном. «Эй, Ики». «Нет, слышал твой разговор Суда. Учебная группа? Не, не мое это». «Знаешь, тебя исключат, если не сдашь. В прошлый раз я завалил, но в этот будет легче. Приложу все усилия к ночной зубрежке вместе с Суда». Он думает, что такое сработает. Даже не чувствует надвигающейся опасности. «Если бы прошлый тест не был внезапным, я бы набрал хотя бы 40 баллов». «Понимаю, что ты хочешь сказать, однако бывают моменты, когда нельзя полагаться на случай. Время после занятия дорого для учеников старшей школы. Я не хочу тратить его на учебу». Он махнул рукой, показывая, чтобы я уходил. Очевидно, он был увлечен перепиской с девушкой. С тех пор, как Хирата начал встречаться, Ики начал отчаянно искать себе подружку. Понурив плечи, я вернулся на место и попытался доказать Харикити, что ей лучше сдаться. «Без шансов». «Я не расслышал, ты что-то сказала?» «Без шансов, я сказала. Ты же не думаешь, что так просто сорвался с крючка?» «Черт, какая наглость с ее стороны отвергать мои попытки». «Нет, конечно же нет. У меня в запасе еще 425 стратегических вариантов». Я еще раз обвел класс взглядом. Все выглядело спокойно. Атмосфера расслабленная. Нужен способ заставить учиться тех, кто ненавидит учиться. И заставить их потратить на это не учебное время, а их свободные часы. Я бы отказался от этого дела, но они под угрозой исключения. Думаю, Суда не стал бы соглашаться на первое же совместное обучение. Мне нужно найти какой-то стимул. Заставить его поверить, что за занятие последует награда. И желательно выбрать что-то такое, что их обязательно зацепит. Тогда план сработает. «Понял». С радостной улыбкой, словно достигнув божественного откровения, я повернулся к Харикити. «Твоя задача в том, чтобы помочь им с учебой, но собрать их всех непросто. Мне нужны твои особые качества. Можешь помочь?» «Особые качества? Я могу выслушать, но что конкретно требуется сделать?» «Как насчет такого варианта? Ты станешь девушкой того, кто получит хороший балл на тесте. Они на это точно купятся. Девушка – лучшая мотивация для парней». «Умереть хочешь?» «Нет, мне бы остаться в живых». «Я думал, ты действительно что-то придумал. Глупо было в это поверить». «Но нет же, я правда верю, что это сработает. Это бы стало лучшей мотивацией для них. Но Харикита не понимает парней». «Ладно, тогда поцелуй. Ты поцелуешь того, у кого будет лучшая оценка». «Да ты реально умереть хочешь?» «Я бы еще пожил». Мне прилетел мгновенный подзатыльник. Блин, Харикита вообще ни с чем не собирается соглашаться. А было бы очень эффективно. В итоге я вернулся к началу пути. Подумав об этом, я обратил внимание на одну весьма заметную личность, сидящую в средних рядах. Нет, не Хирата, а еще кое-кто очень популярный – Кушида Кикё. Выглядит радостной и активной, как всегда. Общительная девушка, с которой могут спокойно разговаривать и парни, и девушки. В самом деле, Ики сошел с ума от одержимости Кушидой, а Суды и остальным она тоже нравится, ее оценки относительно высокие. Подойдет для моего плана. «Эй!» – окликнул ее, однако тут же передумал. «В чем дело?» «Нет, ничего. Харикити не понравится, если я позову еще людей. В прошлый раз, когда мы с Кушидой работали над операцией «Дружба», эта девчонка взбесилась. И в учебную группу она вряд ли примет Кушиду, особенно если учесть, что у нее хорошие оценки. Так что нужно подождать, пока Харикита не вернется в общежитие, и только потом приступать к активным действиям. Часть третья. Итак, занятия подошли к концу. Харикита быстро собралась и двинулась в общежитие, как и обычно. Время начинать исполнение плана. И первым делом я должен уговорить Кушиду. «Ты не занята?» – спросил я ее, уже явно собиравшуюся домой. Она обернулась на мой внезапный окрик. «Необычно, что ты захотел со мной поговорить. Что-то от меня нужно?» «Да, если не против, я бы хотел поговорить об этом снаружи. Я собиралась пойти погулять с друзьями, так что времени у меня немного, но идем», – улыбнулась она и последовала за мной. В коридоре, завернув за угол, Кушида остановилась в ожидании. «Могу поздравить, Кушида, тебя выбрали на роль посла. Прошу, посадись для помощи классу». «Что? Прости, что это значит?» Я рассказал про учебную группу, которую мы хотели собрать, чтобы помочь Суда. Конечно, не забыл упомянуть и то, что учить их будет Харикита. Подумал, ты могла бы использовать группу, чтобы подружиться с Харикитой. Я хочу с ней подружиться, но меня это не сильно беспокоит, знаешь ли. В конце концов, помогать друзьям естественно, так что я помогу. Черт, она слишком добра. Такое впечатление, что ей хочется защитить Суда, Ики и остальных от исключения. Тебя это точно устраивает? Если не хочешь, я не буду настаивать. Ох, прости, я это говорю не потому, что не хочу, чтобы ты нам помогала. Просто я очень рад. Кушида прислонилась к стене и шаркнула ногой. Исключать людей только из-за плохих оценок жестоко. Мы с таким трудом подружились. Будет грустно, если придется расстаться. Когда Хирата-кун решил собрать учебную группу, я была восхищена им. Но Харикита-сан внимательнее к окружающим, в отличие от меня. Это она обратила внимание на Суда-куна и его друзей. Кажется, она начинает видеть друзей в своих одноклассниках. Я на все готова ради того, чтобы ей помочь. Улыбнулась Кушида и почему-то взяла меня за руку. Ох, она слишком милая. Тогда я рассчитываю на тебя. Ты мне очень поможешь. Никто не устоит перед ее улыбкой. Можно я тебя попрошу об одной услуге? Хочу присоединиться к учебной группе. А, серьезно? Ага, чтобы учиться вместе со всеми. План сработал. Если Кушида будет в группе, ее присутствие благотворно повлияет на атмосферу. Однако у Кушиды хорошие оценки, и ей вроде бы незачем ходить туда. Так когда у нас начнутся занятия? Я думал, завтра или около того. По крайней мере, так решила Харикита. Мысленно закончил я. «Да, в таком случае необходимо поговорить со всеми сегодня. Я позвоню тебе позже, ладно? Кстати, тебе дать контакты Суда и остальных?» «Все хорошо, у меня они есть. Нет только твоего и Харикита-сан». Не знал я о второй части. «Вы уже встречаетесь?» «Откуда такие вопросы?» «Мы с ней друзья, нет. Точнее сказать, просто соседи по парте». «Среди девушек ходят слухи о вас, знаешь ли. Харикита же всегда одна». И только ты с ней общаешься. Вы даже обедаете вместе, в конце концов. Ага, значит, девушки увидели нас вместе и начали сплетничать. Ну, понятно. Увы, сладкой парочки из слухов не существует. Это же не проблема? Дай мне свой номер, пожалуйста. Конечно. Так у меня появился номер еще одной девушки. Часть 4. Около полуночи, когда я бесцельно коротал время в своей комнате, пришло сообщение от Кушиды. Ямаочи-кун и Ики-кун согласились. Как быстро это они? Когда я его спрашивал, Ики лишь отмахнулся. Присутствие девушки – важный аргумент, чтобы убедить парней. Будто у нее особая суперспособность. Я только что написал Суда-куну, думаю, он согласится. Прилетело еще одно письмо. Такими темпами нам удастся собрать всех уже завтра. Обрадованный молниеносным развитием событий, я написал Харикити. Отправил ей письмо о том, что договорился с Кушидой. Ики и Ямаучи согласились присоединиться, и сама Кушида тоже будет состоять в учебной группе. Что ж, время сходить в душ. Но как только я поднялся с кровати, раздался звонок телефона. Это была Харикита. «Алло?» «Не поняла твоего письма». «В смысле не поняла?» «Все коротко и ясно. Скорее всего, завтра придут все трое». «Не это. Ты написал, что Кушида-сан помогла». Впервые об этом слышу. Я попросил ее. Кушида очень старается помочь всем в классе. Она захотела бы присоединиться, пригласил бы я ее или нет. Короче, Суда, Ики и Ямаучи будут. Все хорошо? Не припомню, чтобы разрешала подобное. У нее оценки неплохие. Если включить в план Кушидо, шансы на успех повышаются. Я просто принял элементарную меру предосторожности, чтобы повысить вероятность удачного исхода. Мне это все равно не нравится. Разве ты не должен был сначала меня спросить? Я знаю, ты не переносишь таких активных людей, как Кушидо. В общем, это все ради того, чтобы никто не завалил тест. Или хочешь заняться сбором двоечников сама? Ну, кажется, Харикита начала понимать, что Кушидо в команде пригодится. Но ее гордость не позволяла просто согласиться. У нас не так много времени до теста. Все еще чем-то недовольна? Кстати, Харикита почти не оставила своему плану пространство для маневра. Но я ее подловил, и она молчала. Молчание затянулось. Ладно, без жертв не обойтись. Но Кушидо-сан поможет нам только собрать ребят. Я не согласна, чтобы она состояла в группе. Но почему? Она помогает лишь на таком условии. Это нерационально. Я не приму ее в группу и не передумаю. Даже так? Хочешь отомстить нам за тот обман? Это другое. Она прошла на пробном тесте. Лишние люди потребуют лишних усилий и будут мешать. Ее объяснение имеет свой резон. Но я не понимаю, почему она отказывает Кушидо. Да ведь ты просто ненавидишь Кушидо. Если чувствуешь себя рядом с кем-то некомфортно, это ненависть? Что? Не понял, о чем она? Кушидо старается понять Харикиту больше кого бы то ни было. Пытается стать ее другом. Никогда не думал, что Харикита в самом деле может ненавидеть Кушидо. А если они решают не ходить без Кушидо? Прости, изучение материала к тесту займет больше времени, чем я думала. Отключаюсь, мы заболтались. Доброй ночи. Эй. Она бросила трубку. Мизантропа сделал бы так же. Но чтобы подняться до класса А, нужно научиться идти на компромиссы. Я воткнул телефон в зарядку, положил его на стол и растянулся на кровати. Бракованные. В первый день обучения второгодки так отозвались о нас. Defective product, по-английски. Они привыкли насмехаться над учениками класса D. У безупречной, на первый взгляд, Харикиты наверняка тоже имеются проблемы. В какой-то мере я понимал ее. Что же делать? Должен ли я надавить на нее? В худшем случае эта девчонка просто возьмет и откажется. Но если Харикита не будет учить, время пройдет впустую. С тяжелым чувством на душе я набрал номер Кушидо. Алло? Вместе с голосом в трубке раздался сильный порыв ветра. Звук вскоре ослаб, а потом и вовсе пропал. Ты там волосы сушишь? Ты слышал? Уже закончила, все хорошо. Кушидо только из ванной. Погодите, мне некогда фантазировать на эту тему. У меня плохие новости. Можно обернуть все назад, будто я не просила тебя собрать ребят. А зачем? Ответила она после короткой паузы. Она хочет узнать причину, а не злиться сразу. Прости, не могу раскрывать подробности. В общем, возникли трудности. Вот как. Я и правда не нравлюсь Харикити-сан. Я даже намеками не говорил. Но Кушидо поняла все по одному лишь телефону. Дело не в ней. Это моя ошибка. Ничего, можешь не скрывать. Я вовсе не злюсь. Честно говоря, догадывалась, что она откажет. Я ей не нравлюсь. Случилось ли что? Что должно было произойти? Это женская интуиция? В любом случае, моя вина. Ведь именно я попросил тебя помочь. Нет, не за что извиняться, но... Не думаю, что Харикити-сан удастся собрать Суда и остальных самой. Тут не поспоришь. Так что Харикита-сан сказала? Она была против того, чтобы я собрала ребят? Или не хотела видеть меня в учебной группе? Попала в точку, словно слышала наш разговор. Последнее. Похоже, я испортил тебе настроение. Ну точно. Да не извиняйся. Ее аура говорит, не подходи ко мне. Было ожидаемо услышать от нее отказ. И все-таки она на редкость прозорлива. Но ребята согласились, потому что я обещала, что буду в группе. Ты не соврешь, если скажешь, что я не смогу прийти. Только если напишешь им прямо сейчас, они возненавидят Харикиту. Кушидо меня немного пугает. Она понимает вообще все. Можно я все сама сделаю? Что сделаешь? Завтра проведу ребят к Харикити-сан. Конечно, я тоже там буду. Это можно же? Или сам справишься? У тебя есть способ собрать ребят без моей помощи? Или же способ убедить Харикиту? Увы, это невозможно. Понял. Действуй, как считаешь нужным. Но я не знаю, что из этого получится. Не страшно, при любом исходе ты ни в чем не виноват. Тогда до завтра». Она положила трубку. Никогда бы не подумал, что могу устать от общения с ней сильнее, нежели после телефонного разговора с Харикетой. Она сказала, что все будет в порядке. Но так ли все будет? Харикета начнет измываться над каждым, кто ее не послушает. Такая сомнительная ситуация просто должна обернуться катастрофой. Обеспокоенный, я направился в ванную. Хватит думать о завтрашнем дне. Это навевает тоску. Завтра наступит и закончится, вне зависимости от моих волнений по этому поводу. Что-нибудь да выйдет. Часть 5. Наутро Харикита пришла угрюмая. Было бы здорово, если бы она миленько хлопнула себя по щекам и, надув губки, ударила парня в грудь. Но она не выражала ничего и сидела тихо. И даже не обратила внимания на мое присутствие. Правда, если я повернусь к ней спиной, она потянется за циркулем. Занятие закончилось, и было свободное время. «Все придут в библиотеку?» Первые ее слова за день оказались про учебную группу. Она говорила так, словно я должен был что-то прочитать между строк. «Кушида их проведет. Не знаю, будут ли они учиться». «Приведет, значит. Ты же сказал, что я не приму ее в группу». С этими словами Харикита направилась в библиотеку. Когда я выходил из кабинета, Кушида мило подмигнула мне. Заняв угол длинного стола библиотеки, мы ждали учеников. «Я их привела!» – подошла к нам Кушида, а за ней были... «Кушида Тян рассказала нам об учебной группе. Не хочу, чтобы меня так быстро исключили. Позаботься о нас, пожалуйста!» Ики Ямаучи Исуда. И еще один неожиданный гость. Парень по фамилии Акитани. «Акитани, ты тоже набрал меньше проходного балла?» «А, нет, но волнуюсь, потому что оставался на грани. Мне нельзя присоединиться. Ходить в группу Хирата для меня трудно», – посмотрела Акитани на меня, и почему-то на его лице появился легкий румянец. Стройная фигура, синие волосы, стриженные под короткий боб. Парни, зацикленные на девушках, наверняка сказали бы «я влюбился». Если бы он не был парнем, конечно. Это очень опасно. «Ничего страшного, если Акитани-кун будет в группе», – спросила Кушида. «У него 39 баллов, вот он и беспокоился». «Если ты боишься не набрать проходной балл, можешь приходить, но ты должен стараться, как и все остальные». «Ладно», – радостно уселся Акитани. Кушида попыталась сесть рядом с ним, но Харикита заметила и предупредила это. «Кушида-сан, разве Айнакоди-кун тебе не говорил? Ты...» «Если честно, я тоже беспокоюсь о плохих оценках. Ты... У тебя же были неплохие результаты на прошлом тесте». «В тот раз мне просто повезло. Многие вопросы были на выбор ответа. Примерно в половине случаев, думаю, я угадала. Если честно, едва прошла». Кушида мило почесала щеку и смущенно улыбнулась. «Наверное, я на одном уровне с Акитани-куном, если не хуже. Поэтому хочу вступить в группу, чтобы не получить плохих оценок. Так ведь можно?» Я не мог скрыть удивление смелостью нового плана Кушиды. Она разыграла партию после того, как Акитани разрешили присоединиться. Харикита не может отказать. «Ладно. Спасибо». Вновь улыбнулась Кушида. Привести Акитани наверняка было частью ее плана. Она использовала его для оправдания собственных намерений. «Проходной балл до 32. С 32 баллами это не сдал?» «Если до, то 32 балла это сдал. Суда, справишься ли ты?» Даже Ики волнуется о Суда. «Конечно, им важно знать, до или до включительно». «На самом деле это не важно. Моя цель состоит в том, чтобы вы все получили минимум по 50 баллов». «Эй, не слишком ли это для нас?» «Ориентироваться на минимум небезопасно. Вы, не набравшие даже проходного балла, можете провалиться». Аргумент Харикиты был логичен, и все неохотно согласились. «Я собрала большинство тем, которые будут в тесте. За следующие 2 недели, по моему плану, мы должны пройти их все. Если что-то не понимаете, сразу же спрашивайте». «Эй, я не понимаю первую задачу». Суда сердито посмотрел на Харикиту. «Я тоже прочитал вопрос. У товарищей А, Б и С на троих 2150 йен. У А на 120 йен больше, чем у Б. Когда С отдал Б 2/5 своих денег, у Б стало на 220 йен больше, чем у А. Сколько денег было у А изначально?» Задача, требующая составить систему уравнений. Для ученика старшей школы элементарно. «Используй свои мозги. Сдашься в самом начале, ничего не выйдет. Ты так говоришь, но я даже не знаю, с чего начинать. Все остальные в школе могут с этим справиться. Школа принимает учеников на основании не только оценок. Суда наверняка взяли за его спортивные таланты. Если так подумать, разве его не должны тут же исключить за плохие оценки? Ох, я тоже не знаю. Ики тоже в замешательстве почесал голову. А Китани-кун, ты знаешь, как тут решать? А плюс Б плюс С равно 2150 йен. А равно Б плюс 120. А Китани, которому удалось не провалиться на последнем тесте, начал составлять уравнение. Кушеда смотрела из-за его плеча. Да, правильно, правильно, а теперь... Кушеда храбрая. Хотя и сказала, что сомневается в своих оценках, она начала учить Акитане. Честно говоря, это задача, которую решают первогодки и второгодки в младшей школе. Если не можете научиться даже этому, вы не сможете ничего. Мы что, младшеклассники? Как Рикита и сказала, плохо, если вы не можете этого решить. Первые несколько задач по математике в тесте были примерно такого уровня, но я понятия не имела, что делать с последней. Я могу научить тебя составлять систему уравнений, если хочешь. Харикита, не задумываясь, взяла ее ручку. Ужасно, но только Кушиды и Акитане знали, как решить эту задачу. Для начала, что такое система уравнений? Ты серьезно? Ого, эти парни вообще никогда не учились. Суда бросил карандаш на парту. Нет, хорош, это не сработает. Он сдался, даже не начав. Харикита посмотрел на него, раздраженный его ничтожным видом. «Погодите, ребята, давайте все постараемся. Если разберетесь с этими задачами, сможете использовать знания на тесте, хорошо?» «Что ж, раз Кушида Тянта говорит, мы постараемся, только если нас будет учить она, я буду стараться даже сильнее». Харикита промолчала, когда Кушида спросила ее разрешение. Ее молчание было проблемой. Если она так и будет себя вести, остальные забьют на учебу. Кушида решилась и взялась за карандаш. «Это, как и сказала Харикита-сан, задача на составление системы уравнений. Я запишу сказанное в математическом виде». С этими словами она записала три уравнения. Кажется, что они стараются, но даже если она запишет уравнение и покажет им, эти балбесы, скорее всего, ничего не поймут. У нас получается не учебная группа, а просто место траты времени. Они не понимают ее объяснений. «Итак, ответ 710 йен, понимаете?» Удовлетворенная Кушида улыбнулась Суда. «Теперь можешь ответить на вопрос, почему?» Она наконец осознала, что все объяснения ушли впустую. «Не хочу вас обижать, но вы, ребята, чересчур глупые и не знаете самых простых вещей», заявила молчавшая все это время Харикита. «Меня пугает ваше будущее, если вы не в состоянии справиться даже с этой задачей». «Вот как! Значит, ничего не поделать!» Взбешенный ее словами, Суда ударил кулаком по столу. «Ты неисправима!» «Меня не нужно исправлять. Твое мнение меня не волнует. Мне просто тебя жалко. А я всю жизнь старалась избегать вещей, вызывающих у меня жалость». «Можешь говорить как хочешь. Учеба все равно никак не повлияет на мое будущее». «Учеба не влияет на будущее? Интересное заявление. С чего ты так решил?» «Ничего страшного, что я не могу решить эту задачу. В этом просто нет смысла. Чем корпеть над учебниками, я лучше буду стараться стать профессиональным баскетболистом». «Глупости. Если научишься решать эту задачу, вся твоя жизнь изменится. Начнешь учиться, будет меньше неприятностей. Точно так же и в баскетболе. Ты же не играешь в него по своим собственным правилам. Или так же бежишь от каждой трудности, как поступаешь с учебой. Создается впечатление, что ты к тренировкам относишься несерьезно. Такой ты есть. Будь я куратором клуба, не позволило бы тебе попасть в основной состав». «Тьфу». Суда поднялся и схватил Харикиту за воротник. «Суда-кун!» Кушида подскочила и схватила Суда за руку еще до того, как я успел что-либо сообразить. Однако Харикита лишь приподняла брови и оставалась спокойной. «Ты мне не интересен, но я понимаю, какой ты человек. Хочешь стать профессиональным баскетболистом? Думаешь, такое детское желание можно просто исполнить в существующем обществе? Такой нерешительный человек, как ты, профессионалом не станет. А если и станет, то не думаю, что ты будешь зарабатывать достаточно. Ты идиот, если надеешься получить работу мечты». «Ты...» Суда вот-вот потеряет контроль. Если поднимет руку, мне придется вмешаться и удержать его. Вот так просто бросишь учебу, да и вообще школу? Тогда точно можешь забыть о своей мечте стать профессиональным игроком. И продолжишь жить своей жалкой жизнью, перебиваясь подработками. Ну и отлично. Я сдаюсь. Не потому, что слишком трудно. Я пропустил тренировку, и это какая-то бессмысленная трата времени. Всем покеда. Ты говоришь странные вещи. Учиться всегда трудно. Добил его Харикита. Если бы не Кушида, он бы точно ударил ее. Не скрывая раздражения, Суда запихнул учебник в сумку. Эй, тебя это устраивает? Да плевать. Ему неинтересно. И нам незачем стараться ради такого человека, даже если на кону исключение. У него нет желания задерживаться в этой школе. Я сразу почувствовал неладное, когда такая, как ты, девушка без друзей, вдруг создает учебную группу. А ты бы звала нас сюда, чтобы назвать тупыми. Если б не была девчонка, я бы тебе врезал. Да тебе просто не хватает смелости, чтобы ударить меня? Не используй мой пол как оправдание. Только что созданная учебная группа уже разваливалась. Я тоже ухожу. И не столько потому, что я не хочу учиться. В основном потому, что ты бесишь. Харикита-сан, ты можешь быть умный, но это не значит, что ты лучше нас. Отказался Ики, потеряв терпение. Мне плевать, выйдете вы из школы или нет. Поступайте, как хотите. Что ж, я делаю ставку на ночную зубрёжку. Интересно, а сюда ты пришёл не потому, что не способен учиться самостоятельно? Жестокие слова Харикита задели даже обычно жизнерадостного Ики. Ему учит также стал собираться. В конце концов, и взволнованный Акитани встал, неспособный противиться воле остальных. «Ребят, вы уверены? Идем, Акитани». Они вдвоем вышли из библиотеки. Остались только мы с Кушидой. И даже она, наверное, скоро уйдет. «Харикита-сан, почему ты их не остановила?» «Я ошиблась. Если сегодня они не пришли каким-то чудесным образом, ситуация повторилась бы в будущем, и они бы снова все бросили. Я наконец поняла, что это лишняя трата времени и сил. Что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что нам нужно избавляться от балласта. Не будь здесь учеников с плохими оценками, не было бы и необходимости их учить, а средний балл бы вырос». Она пришла к такой мысли. «Так вот в чем дело. Слушай, Айнакоди-кун, ты с ней согласен?» Если так решила Харикита, наверное, и ладно. Айнакоди-кун, ты правда так думаешь? Ну, мне бы не хотелось, чтобы их исключили. Но так как учу их не я, ничего не могу поделать. Выходит, я согласен с Харикитой. Понятно. Разом помрачневшая, Кушида взяла сумку и поднялась. Я попробую что-нибудь сделать. Не хочу, чтобы все так быстро рассорились. Кушида-сан, ты правда этого хочешь? А что не так? Я не могу просто взять и бросить сюда Куна, Ики-куна и Ямаучи-куна. Можешь не притворяться. Не думаю, что ты действительно хочешь им помочь. Ты о чем? Не понимаю. Почему ты так упорно наживаешь врагов со своими холодными словами? Это грустно. Кушида опустила голову. До завтра. В итоге ушла и она. Мы вдруг остались только вдвоем. В библиотеке воцарилась абсолютная тишина. «Итак, учебная группа закрыта. Похоже на то. Только ты меня понял. Думаю, ты немного лучше этих бесполезных придурков. Коли хочешь, чтобы я тебе что-то объясняла, можем начать прямо сейчас». «Откажусь. Пойдешь в общежитие?» «Суда с остальными идут туда. Поговорю с ними еще раз». «Нет смысла разговаривать с людьми, которые так легко сдаются. Я просто хочу поговорить со своими друзьями». «Как это эгоистично. Называть их друзьями и смотреть, как их исключают. С моей точки зрения, это самое жестокое, что ты можешь сделать». Что ж, не отрицаю. Все ее слова попали в точку. В конце концов, в учебе важна и правильная мотивация. Не буду говорить, что ты ошибаешься. И понимаю, почему ты назвала Суда глупым, но Харикита, разве не важно учесть обстоятельства Суда? Если он хочет стать профессиональным баскетболистом, ему от этой школы практически никакого проку. Не хочешь понять, почему он выбрал именно ее? Мне плевать. Отмахнувшись от моих слов, Харикита уткнулась в учебник. Часть 6. Выйдя из библиотеки, я решил встретиться с Кушидой. Хотел поблагодарить ее и извиниться за произошедшее. К тому же, знаете ли, я не прочь подружиться с миленькими девушками. Радостно схватившись за мобильник, я нашел имя Кушиды в контактах. Я немного нервничал, так как это будет наш второй разговор по телефону. Раздался гудок, второй, третий. Она не собиралась брать трубку. Не заметила или игнорирует меня. Ее не было видно, так что я пробежался по окрестностям. В здании школы увидел кого-то со спины, похожего на Кушиду. Было около 6 часов. В школе оставались только члены клубов. Может, Кушида встречается с кем-то из друзей, состоящих в клубе? Я направился за ней. Коли у нее там с кем-то встреча, можно будет пообщаться позже. Для начала стоит догнать ее. Выудив из ящика сменную обувь, я обулся и двинулся по коридору. Однако Кушиды нигде не было видно. Я потерял ее из виду, и прямо в этот момент раздался едва слышный звук чьих-то шагов. Они доносились с лестницы, ведущей на 2-й этаж. Похоже, это все-таки она. Шаги поднимались выше, уже на 3-й этаж. Дальше только выход на крышу. Он открыт в обед, но мне казалось, что его закрывают после уроков. Немного заинтригованный, я поднялся по ступеням. Старался не шуметь на случай, если у нее там с кем-то встреча. А потом, добравшись практически до самого верха, заметил чей-то силуэт и замедлил шаги. Подтянувшись, я заглянул в щель, слегка приоткрытой двери. За ней стояла Кушида, и больше никого. Она здесь кого-то ждет? Если она ждет его в таком пустынном месте, может, Кушида встречается с парнем? В таком случае меня может обнаружить тот, кто поднимается следом. Пока я колебался, раздумывая, уходить или остаться, Кушида бросила сумку и... «Как же бесит!» Голос звучал так низко, что казалось, говорит вовсе не Кушида. «Бесит, бесит! Чтоб она сдохла!» Шептала она, словно произносила заклинание или проклятие. «Ненавижу таких выскочек, думающих, что они милые. Почему же она такая сучка? Эта коза вообще не способна кого-либо учить!» Кушиду бесит Харикита? «Блин, она невыносима, невыносима, невыносима! Харикита бесит, бесит, так она меня бесит!» Кажется, образ самой популярной девушки в классе только что рассыпался в прах. Этот облик она не хотела никому показывать. Разум подсказал, что оставаться дальше там опасно. Но появился вопрос. Допустим, что она скрывает свои истинные чувства. Тогда зачем она согласилась помочь мне, невзирая даже на то, как сильно не выносит Харикиту? Я думал, ей известно достаточно о характере Харикиты. Она могла отказаться помогать, оставив ее самой разбираться с проблемами. Или придумать бесчисленное число отмазок. Так почему она заставила себя присоединиться к учебной группе? Хотела ли она подружиться с Харикитой? Или хотела сблизиться с кем-то из группы? Все это не имеет смысла. Если ее это так нервирует, но при этом есть какая-то причина присоединиться к учебной группе, я ее просто не понимаю. Нет, она наверняка подавала сигналы с самого начала. Я никогда об этом не думал, но, взглянув на нынешнее положение, я подумал, может ли быть, что Кушида и Харикита... Неважно. Нужно выбираться. Кушиде не понравится, если кто-то увидит ее в таком состоянии. Поэтому я предпринял попытку быстренько смотаться. Звук от удара о дверь оказался намного громче, чем я рассчитывал. Неожиданно громче. Услышав его, Кушида напряглась и задержала дыхание. Потом резко развернулась на месте, словно кто-то ее окликнул. И сразу же заметила меня. «Что ты тут делаешь?» Холодно спросила Кушида после непродолжительной паузы. «Заблудился. Прости, я уже ухожу». Кушида смотрела на меня и явно раскусила обман. Ее взгляд выглядел напряженным как никогда. «Ты слышал?» «Поверишь, если скажу, что нет?» «Понятно». Кушида быстро приблизилась ко мне. Прижала предплечье к моей шее и вдавила меня в стену. Ее голос и поведение были совсем не похожи на ту Кушиду, что я обычно привык видеть. Она выглядела устрашающе, и я невольно сравнил ее с Харикитой. «Насчет того, что ты слышал, если сболтнешь кому, я тебе не прощу». Ее слова звучали как угроза. «А что если...» «Тогда я пущу слух, что ты меня изнасиловал здесь». «Но это же ложное обвинение, знаешь ли». «Не беспокойся, обвинение будет не ложным». Ее слова имели какую-то странную подоплеку. И вдруг Кушида схватила меня за левое запястье и медленно раскрыла ладонь. Придерживая руку, она положила ее себе на грудь. Моя ладонь тут же почувствовала мягкость ее груди. «Что ты делаешь?» Я попытался убрать руку, но она удержала ее на месте. «Твои отпечатки остались на моей одежде. Это прямое доказательство. Я надеюсь, ты понял, что это не шутка». «Понял. Понял уже, так что отпусти руку». «Я не буду стирать этот комплект формы. Если кому-нибудь расскажешь, он попадет в полицию». Некоторое время я смотрел на Кушиду, а она держала мою руку на своей груди. «Не забывай». Убедившись, что я все понял, Кушида отошла. Я не мог воссоздать ощущения в памяти, хотя это был первый раз, когда я прикоснулся к женской груди. «Слушай, Кушида, какая ты настоящая?» «Тебе-то какое дело?» «Ну да. И все-таки я кое-что не понял. Ты ненавидишь Харикиту, в таком случае зачем пытаться с ней подружиться?» Я не собирался об этом спрашивать и знал, что она вряд ли ответит, но мне было любопытно узнать, зачем она зашла так далеко. «Разве плохо пытаться понравиться всем? Ты понимаешь, как это трудно?» «Нет, не понимаешь. У меня не так много друзей, так что нет, не могу сказать, что понимаю». С самого первого дня Кушида старалась поговорить, обменяться контактами и позвать куда-нибудь негативно настроенную одноклассницу. Кто угодно поймет, насколько это трудно и затратно по времени. «Что до Харикиты, я хотела создать хотя бы видимость, что мы с ней неплохо ладим. Но тебе было трудно». «Ага, но я этим живу. Так я смогу ощутить свою значимость», – без колебаний ответила она. «У Кушиды есть чувства и принципы, о которых знает только она». Это она хотела сказать. Следуя своим собственным принципам, она отчаянно пыталась поладить с Харикитой. «Я говорю это тебе под влиянием момента, но мрачные обычные парни вроде тебя меня раздражают». Образ миленькой Кушиды рассеялся, но я не был удивлен. В конце концов, у всех есть внешний образ и внутренний мир. Но ответ Кушиды содержал в себе и правду, и ложь. «Это только моя интуиция, но ты случайно не знала Харикиту? Еще до школы?» Когда я это сказал, плечи Кушиды на мгновение дрогнули. «Что за понятие, не имею, о чем ты? Харикита-сан что-то обо мне рассказывала?» «Нет, выглядело, будто вы встретились впервые. Но кое-что показалось мне странным». «Странным?» Тут же вспомнился наш первый разговор с Кушидой. «Когда я представился, ты моментально запомнила, как меня зовут». «И что?» — ответила она вопросом на вопрос. «Откуда ты узнала имя Харикиты? В тот раз она никому его не говорила. Знала ее только Суда, но сомневаюсь, что он тебе сказал. То есть у нее не было возможности узнать ее имя. К тому же, ты подружилась со мной, чтобы добраться до нее. Я прав?» «Заткнись. Твои слова уводят меня из себя. От тебя мне нужно одно. Клянешься ли ты, что никому не скажешь ни слова о том, что я сейчас узнал?» «Обещаю, даже если скажу кому, мне не поверят. Одноклассники доверяют Кушиде. Мы как небо и земля». «Хорошо, я принимаю твое обещание». Выражение ее лица не изменилось. Кушида закрыла глаза и глубоко вздохнула. «А разве мне кто-то может поверить?» — вдруг вырвалось у меня. «Харикита-сан необычный человек. Ну да, я бы сказал, она очень необычная. Ее не волнуют люди, и она не позволяет им к себе подступиться. Полная моя противоположность. Харикита с Кушидой и правда на разных полюсах. Ты знаешь, она открывается только тебе. Погоди, дай-ка уточню, она даже и мне не открывается. Вообще». «Может быть, но даже так, тебе она доверяет больше, чем остальным. Из всех, кого я знаю, она наиболее уверена в себе и осторожна по отношению к окружающим. Она не доверится бесполезному глупцу». «Говоришь, у нее хорошая интуиция на людей?» «Поэтому я и верю твоему обещанию. Все остальные тебе совершенно безразличны». Не припоминаю, чтобы демонстрировал такое поведение Кушиде, но она выглядела уверенной в своих словах. «Нечему удивляться. Ты не собирался уступить место той старушке, верно?» «Вот она о чем. Заметила нас в автобусе и поняла, что мы даже не подумали уступить места. Раз веришь мне, незачем распространять слухи. Была бы так уверена в начале, я бы не дала тебе лапать мою грудь. Это... я была смущена и запаниковала». Ее выражение лица смягчилось. На нем появилось нетерпение. «Так я могу считать тебя стервой, спокойно дающей парням лапать свою грудь?» В этот же момент мне прилетел удар в ребра. В испуге я схватился за поручень. «Опасно. Я могу пострадать». «Это потому, что ты несешь чушь». Покраснев от злости, а не смущения, рявкнула на меня Кушида. «Постой-ка здесь». Я кивнул ей. Поднявшись снова наверх, Кушида забрала сумку и вернулась. На ее лице сияла ухмылка. «Идем домой вместе?» «Конечно. Может, мне это приснилось?» Ее поведение вдруг полностью изменилось. Обычная Кушида. Я уже не мог понять, какая из ее личностей настоящая. Часть 7. Интересно, что будет твориться в классе Д завтра? Такое впечатление, что я сторонний зритель, смотрящий разные телепередачи безо всяких эмоций. Пришло сообщение в групповом чате, и в нем говорилось. Сато присоединилась к группе. Если правильно помню, она одна из самых активных девушек в классе. Иху, мы болтали с Акикуном, он предложил присоединиться к чату. Мне нечего было ответить, так что я просто читал их переписку. Я слышал о сегодняшнем. Хрикита такая стерва. Она меня выбесила. Суду тоже сильно разозлился. Я думал, он ей врежет. Если увижу ее завтра, точно врежу. Она меня капец как выбесила. Ха. Ну, дальше будут проблемы. Это как-то слишком. Эй, мы отошли от темы. Будем игнорировать ее завтрашнего дня. Ха, да я всегда ее игнорировал. Мне необходимо как-то ей отомстить. Можем довести ее до слез. Например, спрятать сменку. Это было бы смешно, если бы мы были детьми. Я хочу, чтобы она реально страдала. Итак, Харикида стала в чате темой дня. Айнакоди, ты в деле? Я про издевательство. Не, он у нее под каблуком. Слушай, ты на чьей стороне? Конечно, Харикита вывела их всех из себя. У них не было никаких положительных воспоминаний, связанных с ней. Но я не готов согласиться бить или издеваться над ней. Ни в одном из этих подходов нет ничего хорошего. Ты же читаешь? Я спросил тебя, на чьей ты стороне? Не на чьей. Не буду вас останавливать, напечатал я. Нейтралитет. Самый хитрый из возможных ответов. Не удержавшись, я ответил. Можешь думать как хочешь, тебе же хуже. Если школа узнает, у тебя будут проблемы. Помни об этом. Пытаешься ее защитить? Ха. Я не мог видеть их лица, потому они вели себя агрессивнее обычного. Если бы Ики стоял передо мной, он бы побоялся такое говорить. Все просто хотят почувствовать себя жертвами, сплотившись против Харикиты. Продолжать сидеть в переписке было бы напрасной тратой времени. Пора заканчивать. Если бы Кушида это прочла, ей бы вряд ли понравилось. Отправив это сообщение, я захлопнул телефон. Он зазвонил, но я не ответил. Вряд ли они рискнут натворить глупостей. А Сато не решится без поддержки остальных. Пройдя в другой конец комнаты, я открыл окно. Было слышно жужжание насекомых, прячущихся среди деревьев. Может, это Кибикиригису так шумит? Ночной ветер раскачивал оконную створку. Мы с Харикитой познакомились в первый день школы. Попали в одну школу и оказались соседями по парте. Я подружился с Суда и Ике, к тому же я оказался в западне, в класс определенной школы как самый худший. Харикита пыталась исправить положение, но обратила на себя всеобщий гнев из-за своего же характера. Я нахожусь ближе всех к центру сложившейся ситуации, но лишь плыву по течению. Нет, это неправильное определение и неприятное ощущение. Такое впечатление, что я сторонний наблюдатель. Я не чувствовал той же ярости, что Суда и остальные, поэтому решил, что ситуация меня не касается, что можно остаться в стороне. Только идиот не воспользуется силой, которой обладает. Я не хотел запоминать эти слова, но они застряли в моей памяти. Идиот. Наверное, я и есть идиот. Захлопнув окном, я услышал резкий смех из телевизора. Часть 8. Заснуть не получалось, поэтому я поднялся с постели и вышел из комнаты. На первом этаже купил сок из автомата и двинулся обратно к лифту. Лифт висел на 7-м этаже. Заинтересовавшись, я посмотрел на экран, передающий изображение непосредственно с камеры, установленной в кабинке лифта. Там находилась Харикита в школьной форме. Мне незачем скрываться, но сейчас встречаться с ней не хотелось. Поэтому я проворно спрятался за автоматом. Лифт приехал на 1-й этаж. Озираясь, Харикита вышла из здания общежития. Когда она растворилась в темноте, я зачем-то пошел следом. Мне пришлось снова спрятаться, едва завернув за угол. Харикита остановилась. Там был еще чей-то силуэт. «Сузуна, не думал, что ты последуешь за мной сюда». Она вышла так поздно, чтобы встретиться с парнем. «Хватит. Я уже не та бесполезная девчонка, какую ты помнишь, брат. Я поступила, чтобы догнать себя». «Хм, догнать меня, брат?» Мне не было видно лица ее собеседника, но похоже, что это старший брат Харикиты. «Я слышал, ты в классе Д. Ровным счетом ничего не изменилось за последние 3 года. Постоянно преследуя меня, ты совершенно не способна разглядеть собственные недостатки. Выбор поступить в эту школу – еще одна твоя ошибка». «Это неправда. Я доберусь до класса А, и тогда…» «Невозможно. Ты никогда не сможешь его достичь. Твой класс разваливается. Эта школа не такая простая». «Я определенно попаду в класс А». «Сказал же, это невозможно, глупая младшая сестра». Брат Харикиты шагнул вперед, что позволило мне лучше разглядеть его и своего укрытия. Это действительно оказался президент студсовета. Его лицо ничего не выражало, словно он смотрел на что-то совершенно неинтересное. Внезапно, схватив сестру за запястье, он прижал ее к стене. «Как бы я ни пытался тебя избегать, ты моя младшая сестра. Если люди о тебе узнают, я опозорюсь. Поэтому отчислись немедленно». «Нет, я точно поднимусь до класса А». «Идиотизм. Хочешь снова пережить болезненные моменты прошлого?» «Брат, я…» «У тебя нет ни силы, ни подготовки, чтобы попасть в класс А. Пойми уже, наконец». Тело Харикиты рванулось вперед, словно она хотела перехватить инициативу в борьбе. Ситуация накалилась. Ощутив намерение президента, я выскочил из своего укрытия и перехватил его руку. «Что? Ты кто?» Глаза брата Харикиты засверкали недобрым огнем. Он посмотрел на собственную руку. «Айна Кодикун?» «Ты собирался применить к ней бросок? Тут с этим строго, знаешь ли. То, что она твоя сестра, не значит, что ты можешь обращаться с ней, как пожелаешь. Послушивать нехорошо. Просто отстань от нее». «Это мои слова». В тишине мы уставились друг на друга. «Хватит, Айна Кодикун», — напряженным голосом попросила она. Никогда не видел ее такой. Я неохотно отпустил его руку. В то же мгновение он замахнулся, целясь мне в лицо. Ощутив опасность, я инстинктивно уклонился. Мощная атака для такого щуплого парня. Потом он попытался точным ударом попасть мне в живот. Хм. Я почувствовал, что ему хватит сил, чтобы отправить меня в нокаут с первого же удара. Удивленный, он выдохнул и потянулся ко мне правой рукой. Если бы я схватил ее, он наверняка бы провел бросок. Вместо этого я отбил ее своей левой. «Хорошие рефлексы, но не думаю, что тебе удастся уклоняться бесконечно. Ты отлично понял, что я собираюсь делать. Ты чем-то увлекаешься?» — спросил он, прекратив атаки. «Да, фортепиано и каллиграфией. В младшей школе даже занял место на национальном музыкальном конкурсе. Тоже из класса Д. Какой интересный парень. Сузуна!» Отпустив ее руку, он медленно повернулся ко мне. «Сузуна, у тебя появился друг?» Я искренне удивлен. «Он не друг. Просто одноклассник». Отрицая, она смотрела на брата. «Ты, как всегда, путаешь уединение с одиночеством. Айна Коди, с тобой ситуация может стать интереснее», — сказал он, а после прошел мимо и растворился в темноте. Уверенный в себе президент студсовета. Похоже, Харикита вела себя странно из-за встречи с братом. «Я обязан добраться до класса А, даже если это будет стоить мне жизни. Путь только один». После того, как брат ушел, ночь погрузилась в тишину. Харикита сползла по стене, опустив голову. «Может, я сделал что-то не так?» Я собрался идти к общежитиям, когда она вдруг решила окликнуть меня. «Ты все слышал? Или скажешь, что это просто совпадение?» «Нет, совпадение тут только 50%. Я увидел тебя, когда спустился купить сок в автомате. Пошел следом из любопытства, вообще не собирался вмешиваться». Харикита снова притихла. «Твой старший брат силен и не постеснялся атаковать. У него 5-й дан по карате и 4-й по айкидо». «Ого, да он нечто. Если бы я не уклонился, дело приняло бы неприятный оборот». «Айна Кодикун, ты ведь тоже каким-то боевым искусством занимался. У тебя тоже есть дан?» «Я же сказал, что я играл на пианино и занимался чайной церемонией». «Говорил о каллиграфии. И каллиграфии тоже». «Ты намеренно получил низкие баллы по тестам. И продолжаешь настаивать, что занимался фортепиано и каллиграфией. Никак не могу тебя понять. Те оценки были случайностью. Я действительно занимался фортепиано, чайной церемонией и каллиграфией. Если бы тут было пианино, я бы смог сыграть хотя бы к Элизе. Я позволил тебе разглядеть мою странную сторону. Никогда я не думал, что ты обычная девушка. Она нахмурилась. Давай вернемся в общежитие. Если нас кто-то здесь увидит, подумает еще всякое. Конечно, пойдут стороны слухи о парне и девушке в полном одиночестве посреди ночи, не говоря уже о том, что наши отношения не очень-то надежные. Медленно поднявшись, Харикита пошла к входу в общежитие. Слушай, тебя действительно устраивает то, как вышло с учебной группой? Зная, что другой возможности у меня не будет, я решился спросить ее. Почему это так тебя интересует? Это ведь я хотела собрать группу. Было не похоже, что ты в ней хоть немного заинтересован. Или я ошибаюсь? У меня плохое предчувствие. Или я должен сказать, что ребята что-то замышляют? Неважно, я уже привыкла. Кстати, большинство из заваливших в группе Хиратэ-куна. Он хорошо учится, легко сходится с людьми, в отличие от меня, умеет объяснять. В этот раз у них должно получиться. Я решил, что пытаться помочь им самой – трата времени. Им придется бороться за оценки до самого выпуска. Глупо вытаскивать их каждый раз. Суда с товарищами не очень-то ладит с Хиратой. Не думаю, что они пойдут к нему. Это их решение, не мое дело. Если они не обратятся к Хирате, их исключат. Конечно, моя цель – попасть в класс А. Я стараюсь только для себя, а не для других. Мне плевать, что делают остальные. Если их исключат на тестах, останутся только лучшие ученики. Будет проще. Ситуация, где любой исход ведет к победе. Думаю, она права. Во-первых, в этой ситуации плохо тем, у кого оценки ниже намеченной границы. Но я не успел закончить беседу с неожиданно разговорившейся Харикитой. Харикита, тебе не кажется, что мы допускаем ошибку? Ошибку? Где именно? Хочешь сказать тем, кто бросает одноклассников, ничего не светит? Расслабься, я слишком хорошо тебя знаю. Тогда в чем дело? Нет смысла спасать неудачников. Смысла и правда особого нет, но это может помочь избежать вычета. Вычета? Считая, школа такого не предусмотрела? Ученики получают вычеты за разговоры на уроке и опоздания. А тут их исключают, потому что никто им не помог. Как думаешь, какой вычет нам за это грозит? Ну, само собой, у нас нет точной информации. Но тебе не кажется, что вероятность есть и она большая? Сотня? Тысяча? Возможно, у нас заберут 10 или даже 100 тысяч баллов. В таком случае прорваться в класс А станет еще труднее. Наши вычеты за опоздание и разговор не могут опуститься ниже нуля. Пока у нас ноль, лучше избавиться от тех, кто не учится. Разве так нельзя? В данном случае никакой гарантии. Наверняка есть какой-то фактор, о котором мы не знаем. Неужели тебе кажется, что нормально игнорировать такой риск? Вряд ли такая умная девушка, как ты, не подумала об этом. Иначе ты бы не стала собирать учебную группу. Ты бы сразу отказалась от них. Моя идея заработала. Наверное, потому что я начал относиться к ней по-дружески. Не хочу, чтобы она пожалела о своем решении. Даже если есть неизвестные нам вычеты, классу лучше избавиться от неудачников. Если начнем набирать баллы, будет не очень приятно получать новые вычеты из-за них. В данной ситуации это оправданный риск. Ты правда так считаешь? Да, и меня скорее беспокоишь ты, отчаянно пытающийся их спасти. Когда мы вошли в лифт, я схватил Харикиту за руку. Что? Ты можешь опровергнуть мои слова? Эту проблему мы с тобой решить не можем. Ответ известен только школе, а нам остается спорить до посинения. Я интерпретирую ситуацию, как мне нравится. Так же, как и ты. На этом все закончится. Ты сегодня разговорилась. Я бы и не подумал, что такая, как ты, способна столько болтать. Это потому, что ты настаиваешь. Обычно Харикита не стала бы меня слушать, а еще могла бы ударить меня за такой способ остановить ее. Но, воздержавшись, она показала, что тоже думала в этом направлении. Поэтому и не стряхнула мою руку. Она скорее даже не обратила на нее внимания. В тот день, когда мы встретились, помнишь, что случилось в автобусе? Ты про тот раз, когда мы отказались уступить место старушке? Ага. Тогда я подумал о значении слова «уступать место». Вставать или не вставать. Какой ответ верный? У меня уже есть. Я не уступила, потому что решила, что в этом нет смысла. Нам нет с этого никакой выгоды. Только трата времени и сил. Выгоды? Вечно ты думаешь о выгоде и тратах. А это плохо? Люди любят подсчитывать. Если чем-то торгуешь или если кому-то оказываешь услугу, получаешь отдачу. Сделав определенный вклад в общество, уступив место, я должна была получить от этого удовольствие. Разве нет? Нет, это неправильно. Думаю, даже неестественно. Тогда с таким мышлением ты должна научиться видеть реальную картину жизни. Сейчас ты так ослеплена злобой и печалью, что ничего не видишь. А ты какой-то особенный? Обладаешь суперспособностью, позволяющей тебе разглядеть чужие ошибки? Не знаю, что там с суперспособностями, я вижу только одну вещь, которую ты не замечаешь. Единственный недостаток в совершенстве по имени Харикита Сузуна. Она фыркнула, словно пыталась сказать: «Давай уже, выкладывай свои претензии. Позволь мне указать на твою ошибку. Ты воспринимаешь людей как помехи и никого к себе не подпускаешь. Не думаешь, что ты обоснованно попала в класс Д именно потому, что ставишь себя выше всех остальных? Такое впечатление, будто ты пытаешься сказать, что я с Удакуном и остальными равны, а ты считаешь себя лучше их? Очевидно, достаточно взглянуть на оценки, они для класса просто балласт. Конечно, если мерить по оценкам, понятно, что они в 2-3 раза по уровню ниже тебя, даже если очень постараются им тебя не обойти. Но это правда только отчасти. Школа смотрит не только на интеллект. Если бы школу принимала по физическим данным, результаты были бы другими. Или я не прав? Как тебе? Твоя физическая форма тоже очень ничего. Я видел, как ты плаваешь. Одна из лучших среди девушек. Но мы с тобой знаем, что физические способности суда превосходят твои. Что Ики умеет общаться с людьми так, как у тебя не выходит. Если бы мы сдавали экзамен на способности к общению, Ики бы очень пригодился. И тогда ты бы была в числе худших в классе. Получается, ты бездарна? Нет, вовсе нет. У всех свои сильные и слабые стороны. У каждого человека. Харикита хотела возразить, но не смогла сказать ни слова. У тебя нет основания так говорить. Это только догадки. Даже без оснований к этому можно прийти, если обдумать имеющуюся информацию. Вспомни слова Чебашира-сенсей. В кабинете она сказала: «Кто сказал, что в лучшие классы попадают самые умные?» Следовательно, есть еще какие-то факторы, влияющие на оценку потенциала ученика. Я резко отрезал Харикити путь к отступлению, пока она искала, чем бы ответить на мой аргумент. Если бы я этого не сделал, в моих усилиях не было бы смысла. Говоришь, тебя устраивает просто оставить заваливших на произвол судьбы. Но это не более чем ложь. Даже ты будешь сожалеть. Я заглянул в глаза Харикити. Она не просто поняла ситуацию, но и уже начала анализировать ее. Эта девушка впечатляет. И ты сегодня разговорился. Это не отвечает твоему принципу избегать проблем. Ага, похоже на то. Меня это огорчает, но ты прав. Твоего дара убеждений хватило, чтобы заставить меня принять это. Но я все еще кое-что не понимаю. А именно, твои цели. Что для тебя эта школа? Почему ты так отчаянно пытаешься меня уговорить? Если у человека нет дара убеждения, его предположениям не поверят. Харикита пытается понять, почему я так стараюсь убедить ее в том, что дать суда и ребятам вылететь плохо. Я хочу узнать настоящую причину, без отговорок. Ради баллов? Чтобы подняться до класса А или чтобы помочь друзьям? Потому что хочу узнать, в чем ценность человека. Что такое равенство? Ценность. Равенство. Я поступил в эту школу, чтобы получить ответы на вопросы. В моей голове это понимание еще не приняло формы, но слова сформулировали мысли верно. «Может, уже отпустишь мою руку?» «Ой, прости». Освободившись, Харикита обернулась и посмотрела на меня. «Ты ведь не думаешь, что я куплюсь на твои речи?» С этими словами она протянула мне ладонь. «Так что позабочусь о Судакуне и ребятах ради себя самой. Просто чтобы убедиться, что их не исключат и не увеличат наш вычет. Тебе это устроит?» «Все хорошо. Даже не надеялся, что ты изменишь собственным принципам. Такой уж ты человек». «Тогда договорились». Я уверенно пожал ей руку. и позже узнал, что это был договор с дьяволом.